Совершенно неуместно и одновременно так шикарно, что того гляди зеваки начнут собираться. А услышав вопрос, есть ли свободные комнаты, этот достойный человек не стал делать вид, будто ему срочно надо удалиться на важные переговоры с посланником завоевателя Арвароха, живо интересоваться бедственным состоянием моих мозгов или хвастать близким знакомством своего прадедушки с пятой чингайской императрицей. Даже не заявил, что у проходимца вроде меня не хватит денег расплатиться за коврик в его прихожей. Он просто ответил: «Остались три самые лучшие комнаты с роскошной ванной». Цена, к моему изумлению, оказалась не абсурдной, а просто умеренно высокой, так что я даже торговаться не стал, только спросил: «Стоимость ужина включена?» И хозяин, еще несколько секунд поглазев на мой невероятный костюм, согласился, добавив: «Но только еда, без выпивки». То есть не стал говорить, что сразу видно человека, буквально вчера выбравшегося из позорной нищеты, не стал вспоминать изречения неведомых мудрецов в духе: «Всякий, кто пытается сэкономить на еде, покрывает себя вечным позором». Не посоветовал проваливать домой в Соединенное Королевство и там ежедневно хлебать бесплатные помои за счет своего чокнутого короля, а просто выслушал мой вопрос и ответил, оговорив некоторые дополнительные условия. Понимаете? Думаю, все-таки нет, поскольку вы никогда в жизни не были в Изамоне и не представляете, сколь редкостная удача найти в этой стране собеседника, готового адекватно реагировать на ваши реплики, вместо того, чтобы сочинять нелепые оскорбления или беседовать с неведомыми голосами в собственной голове. Все равно, что легендарного короля Мёнина в трактире встретить, причем готового выставить угощение, лишь бы вы согласились послушать его разглагольствование о старых добрых временах. Обещанные мне три комнаты, конечно, оказались одной, разделенной на три части яркими бумажными ширмами, а роскошная ванная – коморкой с расставленными по полу тазами и корытами. Но к этому я был готов заранее и осознавал, что мне еще крупно повезло. То есть обычно корыто для мытья в изамонской гостинице всего одно, да и то дырявое, а в дальнем углу моих покоев вполне могла обнаружиться умирающая прабабка хозяина. Надо же бедняжке где-то спать, а ты заодно присмотришь, чтобы она мимо горшка не ходила. Я не преувеличиваю, один из моих приятелей однажды именно так и ночевал. Дело было за полночь, и искать другую гостиницу у него не оставалось сил. Накормили меня вкусно и даже не слишком скудно. В награду за такую добросовестность я заказал вино и десерт, которых не хотел, просто чтобы дать людям еще немного заработать. Хозяин, вопреки местному обычаю, не стал садиться за мой стол и требовать, чтобы я поставил ему выпивку, и его деликатное поведение произвело на меня столь сокрушительное впечатление, что я сам пригласил толстяка составить мне компанию, предложил угощение и завел разговор. Мне пришло в голову, что если у этого прекрасного человека есть на примете возница, я охотно воспользуюсь его услугами. То есть нанять в Цакайсисе амобилер до Тубурской границы не проблема, тут полгорода промышляют извозом, я уже говорил. Однако я рассудил, что если возница будет столь же вменяем, как мой новый знакомый, это здорово скрасит мне завтрашний день. Путь-то не близкий, а спасительный маятник вечности мне еще сегодня надоел до смерти.